Братья и сестры, прочитаем текст, который записан в книге Екклесиаста, 4 глава, с 1 стиха и потом с 9 стиха. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет». Два раза сказано, что нет утешителя. И дальше с 9 стиха. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кого-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скручена не скоро порвется». Братья и сестры, в этом тексте мы видим, что обратился этот екклесиаст, проповедник, и увидел всякие угнетения. И увидел слезы людские, человеческие. Может быть, женские слезы, может, мужчины, когда плакали, или дети. И увидел такую суету, что нет утешителя у них. Увидел. И поразмышлял, и сделал некоторые выводы, и этими выводами делится с нами, чтобы и мы могли поутешаться. Эти выводы, я бы их так озаглавил. Большое утешение человек может найти в семье в четырех направлениях или аспектах. Это труд в семье, утешение в труде в семье. Вот так можно заглавить. Второй момент. Защита от падения. Тоже в семье. Вот утешение такое, ободрение. Третий момент. Утешение совместными супружескими отношениями. И четвертый момент. Утешение в совместной борьбе против противника и в победах. Вот четыре момента, где мы можем найти утешение в семье. И слезы, чтобы высохли у нас, и мы могли бы ободриться и идти дальше за Господом. Первый момент мы читаем. «Двоим лучше, нежели одному». Возникает вопрос, почему? Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Совместный труд в семье, братья и сестры, он может стать большим утешением и благословением для супружеской пары. Совместный труд, его можно разделить на несколько категорий. Это труд физический. Труд для того, чтобы добыть хлеб, необходимое для семьи, жилье обеспечить, транспорт и что еще нужно для того, чтобы могла осуществляться жизнь наша, и занятия, и служение, и все. Это труд совместный. И в этом труде хорошо, если оба из супругов задействованы. Конечно, добыча пропитания или средств к существованию семьи, в основном это ложится на мужа. Потому что жене нужно устроить дом, воспитывать детей. Но это все равно труд. Физический труд совместный. И очень, очень много приходится трудиться. Каждая сестра это знает. И иногда не то, что знает, да более это знакомо. Труд, труд и труд, и с утра, и до поздней ночи, и завтра опять труд, и выходного нету, и иногда сестры говорят, когда у меня выходной будет? Или говорят, когда отпуск наконец будет? А его годами нет отпуска. Если мужу на работе дадут отпуск, а жене отпуска нету. Если у мужа выходной бывает, у нее выходного нету, потому что нужно готовить, стирать, принимать гостей, детей собирать и все прочее, и каждый день. А если в воскресенье гости придут, и нужно гостеприимной быть, и порядок в доме содержать, и все прочее, это огромный труд, который требует массу усилий, энергии, нервной силы и все прочее, чтобы все это нести. И какое утешение в этом труде можно найти? Здесь написано, у них есть доброе вознаграждение в труде их. Когда Бог творил землю и все, что на ней, Он посмотрел, Бытие 1 глава, мы читаем 31 стих, и сказал, вот все хорошо, весьма хорошо. Вот одно из вознаграждений нашего труда, сестры и братья, это когда мы видим результат нашего труда. Это когда мы видим, что жилье потихонечку обустраивается. Мы видим, пусть оно, может быть, не богато выглядит, но чистенько, опрятно, порядочек. И это радует, что даже если семья большая, даже если в материальном недостатке, но есть утешение в том, что необходимое имеем. Трудами заработали это. Апостол Павел тоже утешался этими трудами. Он говорит, нуждам моим и бывших при мне послужили сии руки мои. И он оглянулся, посмотрел, люди, которые при нем, сотрудники, они пользовались тем, что апостол Павел изготовил палатку и продал. И было и ему, и тем, кто рядом с ним. А может, кто-то и больные, и голодные, и кто приходили побеседовать. Вы понимаете, это апостол. Я так думаю, что с разных мест стекались люди туда. И Павел и свидетельствовал, говорит, у меня ежедневное стечение людей. А это путники, а это уставшие, это голодные, их надо накормить. Павел об этом заботился. И так же самое в семье. Но как доволен был Павел, когда видел результат. Благодарные слезы, разрешились духовные проблемы. Он видел, как исцелялись люди или освобождались от злых духов. И это было большим вознаграждением в труде. Он видел результат труда. Есть совместный труд духовный. Духовный. В этом задействована и жена, и муж. Совместный духовный труд. Это и участие семьи в служении, подготовка к служению, стихотворение, пение, участие в благовестии. Это совместный духовный труд. Когда гости приезжают в церковь, принять на ночлег, оказать внимание, это тоже духовный труд. Или когда жена благословляет мужа на служение и говорит, иди, а я вдвойне понесу нагрузку, но ты устрояй церковь, устрояй дело Божье, чтобы люди спасались, чтобы дело Божье не страдало. Иди. Это совместный труд. Жена будет получать награду мужа на небесах. Если жена служителя благословляет его на труд, я верю, что и жены служителей получат награды на небесах, как служители. Почему? Разделили труд, вошли в жребий и понесли эту тяжесть вместе. Однажды Петр Костюченко свидетельствовал о своей семье и о своем отце. Говорит, когда его рукоположили на служение, первый раз мы совершали хлебопреломление вместе с отцом. Представляете, вся церковь собрана, только рукоположили молодого брата, и здесь уже брат, который несколько раз прошел срок в тюрьме за проповедь Евангелия, за дело Божье, и опытный служитель и молодой, вот вместе совершают молитву над хлебом и преломляют. Преломляют. А Петр после служения пришел домой, после хлебопреломления, спрашивает, папа, а почему ты плакал, когда хлеб преломлял? А он говорит, когда твой сынок рядом с тобой будет в служении стоять, ты тогда поймешь, чья плакал. А ведь это заветная цель. каждого отца и каждой матери увидеть детей своих служащими Богу. А когда это рождается? Когда Петин папа в тюрьму шел, и дети дома сами оставались, и жена изнемогала, и в одиночестве томилась годами и десятилетиями. Если не в тюрьме, то на нелегальном положении. А если так вот официально, вроде свободен, но в поездках, в служении, братья и сестры, увидел доброе вознаграждение в труде. Я считаю, это сильное утешение. Сильное утешение в служении, в трудах, когда увидеть детей своих служащими Господу. Это огромная радость. Но для этого потрудиться надо. И для этого потрудиться немало надо. Показать пример святой жизни. Для этого нужно показать пример жертвенного отношения к служению, к делу Божьему, постоянство в этом служении. Не так налегке, как вот прихожанином быть. Задай себе вопрос, брат и сестра, ты хочешь, чтобы твои дети точно так, как ты, служили Богу? Я думаю, что не все так могут сказать, потому что посмотрят на свою жизнь, а так мало в ней плода. Так мало жизнь принесла устройство церковь, так мало душ, приобретенных для Господа. И это печаль, и это печаль. Поэтому с большей силой будем трудиться, братья и сестры. С большей силой жертвовать, служить, молиться, поститься, все, что от нас требуется, потому что будет вознаграждение за труд. За труд, который мы совершаем. Так мы и прочитали, вот, что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Братья и сестры, а еще будет награда на небесах для всех трудящихся. Для каждой матери, для каждого отца, для тех, кто трудились, изнемогали сегодня, шли вопреки общему течению мира, вопреки всяким скверным понятиям мира, сохраняли верность Господу, будет вознаграждение у Господа. Если сегодня не оценят в церкви ваш труд или служение, если не оценят дети, если не оценят близкие, Бог оценит. Он говорит, я знаю твои дела, и труд, и изнеможение, и терпение, и веру, и все я знаю. Бог знает твою боль, твою усталость, твои переживания, все это Господь знает. Поэтому пусть Бог поможет нам утешаться добрым вознаграждением в совместном труде. Нельзя жить так с супругом, чтобы один тянет ярмо, а другой так налегке, рядышком. Притворился, я это не знаю, это не умею, это не понимаю, это не учили меня, а у нас в семье так не заведено было, и кто-то один, или муж, или жена упирается сама в упряжке, хоть разорвись, а другому так налегке. Так не устроил Господь семью. А для того, чтобы оба шли в одной упряжке. Вот слово «супруги», оно и имеет это значение. Это вместе запрягаться и вместе идти. Вот брат Петр Владимирович говорил об этом за конскую сбрую эту. То есть упряжка, в которую оба должны бы идти равномерно, трудиться, вот, чтобы не порвать эти связи, которые помогают тяжесть нести. Второй момент. Мы прочитали здесь. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Мы понимаем, что слово «упадет» имеет несколько значений. Ну, первое значение – физически упадет. Шел, споткнулся и упал. Забил коленко. Надо, чтобы кто-то помог, поднял. Есть второй переносный смысл. Упадет, в смысле в грех упадет. Третий есть тоже переносный смысл. Упадет, в смысле внутренний надлом, или переживание, или уныние, или, знаете, ослабление надежды, или упование. Духом упал человек. Упал духом. Вот как у Якова было, когда долгие годы не слышно было за Иосифа, которого он считал уже растерзанным зверем, и все. И тут жена умерла, и такой вот и голод, и все, и в унынии в таком. Как дальше, что будет? А здесь вдруг колесницы приехали, вдруг говорят, Иосиф жив, и вот прислал он властелин в Египте, и написано, и ожил дух Иакова. Ожил дух. Вот это вот сильное такое действие, когда ожил дух. Здесь откуда ни возьмись, у старика силы взялись. Двигаться, идти, стремиться куда-то, путешествие длинное совершать. Ожил дух. Я скажу, друзья, что вот когда встречаешь таких брата или сестру, у которого унылый дух, действительно сушит кость, и болезни физические, и потеря силы физической, и потеря сна, и расслабленность такая, ну вот упал человек. А вот когда дух ожил, окреп человек, смотришь, и работа спорится, и сила вдвойне, и как-то вот есть сила грех побеждать, искушение, все. А это можно достигнуть в семье. Один упал, а другой поможет. Вот пример есть, мы читаем в книге, первой книге Царств. Был человек Елкана, две жены было, помните весь этот случай. И здесь написано, что приходили на поклонение, и соперница сильно огорчала его, побуждая к ропоту. И та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Когда есть потеря аппетита, это признак, что упал человек. Я бы хотел, чтобы, братья, вот совет такой, наблюдайте, есть аппетит у жены или нет. Наблюдайте за этим. И сестры, наблюдайте за мужьями, есть ли аппетит у него или нет. Если пропал аппетит, знайте, человек упал. У него большие есть переживания. Если сон нарушен, знайте, человек упал. Есть у него большие переживания или у нее. И кто же первый? Это супруги в семье должны обратить на это внимание, забить тревогу и подставить плечо, поднять упавшего, ободрить и утешить. И вот смотрите, Елкана дает хороший пример. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Здесь вот мы видим, что у Анны такой упадок был, внутренний, печаль и скорбь от того, что Господь не дает детей. Некоторые люди думают, что так, большая проблема. Тут не знаешь, куда деться от этих детей. Тут беременность за беременностью, а тут у нее переживания. Братья и сестры, Библия четко нам открывает, что сфера деторождения – это сфера Бога. Это святое святых, где Бог решает, кто родится и когда родится. Бог решает демографические вопросы на земле. Сколько должно жить людей, сколько кому дать, каждому по силам и так дальше. Это решает эти вопросы Бог. Иногда люди вторгаются в эти вопросы, и тогда бывают беды у людей. Не хочу приводить примеры, можно много рассказывать, когда мне приходилось в семьях бывать, где взялись планировать количество детей. Ужасные последствия. Ужасные последствия и очень длительные для самих родителей, и для их семьи, и для потомства. Храни Господь, чтобы этого не было. Как хорошо, чтобы этот вопрос вручить в руки Бога. Для этого вера нужна. И для этого нужно участие мужа, его забота, его переживания о жене, утешать ее, ободрять. Она, сколько Бог даст, и всех родит. Я встречал таких сестер, она говорит, с моим мужем мне ничего не страшно. Говорит, сколько Бог даст, сколько я рожу. Все. Почему? Она видит поддержку. Не падает. И не падает. А если муж пассивный, такой, знаете, ну никакой. Каким словом сказать? Вот. Инертный, пассивный, медлительный, неспособный, не видит переживаний жены. Она как рыбка об лёд бьется, а он ничего этого не замечает. И ей тогда в несколько раз тяжелее. Тяжелее не только от того, что она несет тяжесть, а что он не замечает ее тяжести. И сильные переживания. И падает духом, и падает сильно духом. И мы видим, что делает Елкана. Когда-то плачет, а муж ее сказал: «Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое?» Три вопроса. Он интересуется слезами жены. А некоторым уже говорят: у него глаза на мокром месте. Вот так вот, легко, раз, отмахнулся. У нее переживания. А он так легко к женским слезам относится. Ну да, есть слезы разные, есть слезы, как у Давида, которая тяготит его, пилит его, что ему тяжело до смерти. Ну там коварство, там предательство, там измена, это слезы как оружие, как инструмент влиять на мужчину и принудить его делать то, что ей надо. Но не об этих слезах я сейчас говорю, я говорю о переживаниях. Когда внутри у сестры есть переживания и упадок внутри. И что делает Елкана? Какое внимание у него? Что ты плачешь? От чего слезы? Почему не ешь? Почему у тебя нет аппетита? Что тебя тревожит? И от чего скорбит сердце твое? Раны в сердце есть. Где эти раны? Их надо найти, их залечить надо. Елкана занят этой проблемой залечить раны. Упала подруга, ее надо поднять. И он ищет причину, где причина этих ран. И еще момент. Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Что этими словами сказал Елкана? Сестры, к вам вопрос. Как вы думаете, что этими словами сказал Елкана? Сестра Вера. Вот такие простые слова. Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Ой, как много он сказал, сестры. Обратил на себя внимание, да? Братья, помогайте. Брат Игорь, что сказал этими словами Елкана? Да, он лечит ее, он поднимает ее, да. Но что за этими словами стоит? Ты что, не видишь, как я тебя сильно люблю? Да, да, можно так сказать. Неужели для тебя мало моей любви? И это не фальшь была? Эта любовь подтверждена. Аня, чем была подтверждена? Особую часть дала. Особую. Братьям всем на заметку надо взять. Особую часть. Если муж любит жену, он особую часть преподнесет ей. Особую часть внимания. Особую часть ласки, особую часть утешения, особую часть физических вопросов, там, может, вкусное что-то, и в супружеских отношениях особую часть, он это покажет, что он любит, что она для него дорога. А это утешение. А это утешение. Если бы каждая жена это получила, так все. Большинство проблем вот так, раз одним махом, все улетели. Кое-что есть переживания, но в целом же их можно и трудиться, и все. Вот посмотрите, друзья, как Елкана вот заботится, чтобы утешить свою жену. А еще что он делал? Он вел ее в дом Божий, братья. Регулярно вел ее в дом Божий. Он заботился, чтобы она была в доме Божьем, чтобы она могла иметь общение с Богом. И у нее молитва получается. Вот о чем заботился такой добрый муж Елкана. Братья, мы способствуем нашим женам. Выделите ей время. Иди сама лично, помолись, почитай. То, что мы в кругу семьи, это хорошо, но и лично, чтобы ты имела время. А иногда, чем ты занималась? Ты почему не успела? Я пришел с работы, а ты не успела. Почему кушать не готово? Почему дети не переодеты там, или не постирано, или не убрано? Чем ты занималась? Что, опять по телефону говорила? Или еще что-то? И так дальше. Нет. Он заботился, чтобы у нее было время иметь общение с Богом. Это поднимает, братья и сестры, это поднимает. И жена, чтобы заботилась, чтобы вместе вот так поддерживать друг друга. Вот еще один текст мы читаем. Бытие 25 глава. Здесь написано... 24 глава, 67 стих. «И ввел ее Исаак в шатер Сары матери своей, и взяла Ревекку, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Дальше. Двадцать пятая глава. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его». Несколько мыслей здесь, братья и сестры. Исаак похоронил маму. Для сына это рана в душе. Это действительно переживание, когда больше нету матери, которая родила тебя, да еще какой матери, которая является женой отца всех верующих. Это та, на которую в Священном Писании через пророка Исаию Бог говорит: «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас». Вот такое высокое служение. Родившая. Посмотрите. Обращает внимание. И вот здесь мы читаем, что она сделалась ему женой. И он утешился в печали по матери своей. Как она это делала? Сестры, как эта Ревека смогла, чтобы залечить ему раны? А? Я думаю, что она заменила ему мать сполна. Она заменила его материнскую ласку, материнские теплые слова. А ведь он, наверное, испытал это. Это был сын старости. И как Сара научилась ласкать малыша своего, прижать его к себе, головку его и погладить. Я думаю, что Ревека это тоже делала. Где-то находила момент положить его голову на колени и погладить, сказать ему слова утешения, заботу. Какая это уютная обстановка тогда, когда сердца открыты друг для друга. А иногда говорят: не лезь ко мне, отстань от меня. Ты мне надоел или ты надоел. Это потеря любви, когда люди говорят: ты мне надоел или надоел. И вот смотрите, она его поднимала. У него печаль была, она поднимала его. А потом так случилось, что у нее печаль появилась. У нее нету детей. У нее нету детей. Алена, сколько лет у нее не было детей? Двадцать лет. Сестра Лариса, сколько лет? Мы читаем 20 стих. Исаак был 40 лет, когда взял себе в жену Ревеку. И читаем дальше. Настало время родить ей, 24 стих. И 26. Потом родился Исаак. Первый Яков, потом Исаак. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Сестры 20 лет она ждала. 20 лет. Без детей. Нету беременности. Какая это рана у нее была? Какое переживание? Недавно один брат обратился ко мне с одного города, с одной церкви и говорит: можно я приеду к вам помолиться за жену? А что случилось? Мы вот поженились, и уже полгода прошло, а нету беременности. И мы в переживаниях. Мы в переживаниях. Ну ладно, я говорю, вы еще помолитесь дома. Прошло еще какое-то время. Уже прошло месяцев, ну может, 8 прошло или 10. И он привозит жену свою и говорит: помолитесь. У нее, ну, нет беременности. Мы побеседовали. Хорошая семья, любят Бога, чисто живут, свято все. Ну вот не дает Бог. А она плачет. Она плачет. У нее рана. Она падает духом. Мы совершили молитву с помазанием. И они уехали. Через полтора месяца она звонит мне и говорит: я хочу вам сообщить, что на нашу последнюю молитву Господь нам ответил. И мы ожидаем ребенка. Посетил Господь. Почему она сказала последнюю молитву? Потому что когда она была еще девушкой, ну, просила помолиться, чтобы Бог жениха послал. И Господь ответил на ту молитву, послал ей жениха. А теперь вот помолились еще за детей, дал Господь. Братья и сестры, посмотрите, что делает Исаак. 21 стих. «И молился Исаак Господу о жене своей, ибо она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его». Теперь он поднимает ее. Он утешил ее в скорби и в печали. А теперь, вернее, она утешила его в скорби по матери, а теперь он утешает ее, когда долго нет детей. И Господь услышал. Я думаю, Бог наблюдал за сердцем Исаака. Это не была дежурная и фальшивая молитва. Так, Давида, ну, я уже помолился за тебя, хватит плакать. Нет, я думаю, что здесь написано: молился Исаак Господу о жене своей. Я не знаю, сколько времени он молился. Может, 5 лет, может, 10, может, 15, может, 19 лет он молился. Я не знаю, но Господь его услышал. Вот как бы братьям иметь вот такие близкие отношения с Богом, вот такую глубокую духовную жизнь, чтобы Бог считался с твоей молитвой, чтобы Бог захотел услышать, когда ты хочешь поднять жену свою, укрепить дух ее. Это утешение, когда могут друг друга поднимать в семье. Поднимать. Бывает, по-другому поднимают. Вот мы читаем 3 книга Царств, 21 глава. «И пришел Ахав» с 4 стиха, «домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей: не отдам тебе наследство отцов моих. И лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел». Упал человек или не упал? Упал. Правда, от плохой причины, но все равно упал. И признаки, смотрите, какие. Отворотил лицо. Братья, о чем это говорит? Замкнулся. Братья, если вы замечаете, что жена молчит, замкнулась, вы серьезно подумайте, может, обидели. Вы серьезно подумайте, может, она упала духом, если она молчит и отворачивается. Или он прекращается общение, отворотил лицо. А еще, опять мы видим, хлеба не ест. Мы видим это подтверждение, что рана есть. Правда, вот плохой причину у Ахава. Завладеть чужим захотел, но рана. И вот жена приходит на помощь. Вот Иезавель — это отрицательный как бы образ Библии, но я хочу даже хорошее в ней найти. А знаете, что в ней хорошее? Вошла к нему жена его и сказала ему: «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Вот мне нравится здесь Иезавель. Она заметила упадок духа, тревогу духа Ахава. Вот у нее переживание. Она заметила, что у нее аппетит пропал. Братья и сестры, это нормальный подход в семье. Даже в этой язычнице, идолопоклоннице, а все равно, посмотрите, в семье даже можно поучиться. Она обратила внимание. Он ей рассказал, и сказала ему Иезавель, 7 стих, жена его: «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник на Уфе». И тут она, 12 стих, объявила пост в городе. С плохой причины, понятно, но посмотрите, хорошие подходы. Вот если бы муж, видя переживания жены, назначил, и жена смотрит: «А почему ты не кушаешь? А я сегодня в посте за твое здоровье». Знаете, как она утешится? Как она утешится? Или, например, жена в посте, муж спрашивает: «А почему ты не кушаешь? А я сегодня хочу попоститься, чтобы Господь благословил тебя в служении. Я вижу, что ты переживаешь об этом, благословения нету, и поэтому я хочу поддержать тебя». Как обрадуется муж? Как он утешится, что рядом есть тот, кто не дает упасть в уныние, не получается что-то в жизни. И вот он рядом находится, и все. Посмотрите, Иезавель. В целом отрицательный персонаж, но хорошему можно и у нее поучиться. Она заметила переживания мужа, заметила, что он упал духом, она его поднимает. «Встань!» Эти слова, конкретно поднимает: «Встань и ешь хлеб, будь спокоен». Покой потерян. И она добилась своего. Грязными методами, грязное дело затеяла, но сам момент отношения к мужу, вот это, что я хотел отметить, все-таки она заботится о его состоянии. Братья и сестры, если упадет один, другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Ко мне однажды приехала одна сестра, которая похоронила мужа своего. И говорит: «Я приехала покаяться». «А за что?» «За то, что моего мужа, пьяницу, я не любила и не ценила». Я думаю, за что ж пьяницу ценить можно? Это что она имеет в виду? Оказывается, когда муж умер, то малолетняя дочь, несовершеннолетняя, и бить ее стала, и ругать, и посылать, и просто жутко, жутко говорит: «Когда живой был муж, она себе это не позволяла». И теперь сестре захотелось каяться, что пьяницу мужа не ценила. Не ценила. Поэтому, братья и сестры, будем ценить друг друга. Муж жену, жена мужа, потому что это утешение в наших скорбях, когда один упадет, а другой поддержит. Мне однажды пришлось в одного служителя ночлег иметь. И он поделился, что ему пришлось однажды по служению машиной проезжать через Кировоград, где Иван Яковлевич живет, старый служитель. А 10 лет назад он жену похоронил, с которой мирно и свято прожили, которая была сотрудником на Ниве Божьей и помощницей, много раз и утешала, и ободряла. Он говорит, однажды я проезжаю, рано утром, всю ночь ехал на машине издалека, и думаю, заеду на кладбище, на могилку жены Ивана Яковлевича. Ну, посмотрю, как там в порядке, а он на похоронах был. Говорит, в 6 утра солнце восходит. Я подхожу к могилке, а там Иван Яковлевич сидит. И плачет. Больше нету той, которая была рядом, которая, когда упадет, могла поднять. Он уже дедушка, старец в глубокой старости, под 90 лет. А он помнит любовь жены, а он помнит ее отношения. Рано утром выбрал время поплакать на могилке. О чем это говорит? Как они хорошо жили. Как они свято ценили друг друга. Братья и сестры, нам надо ценить друг друга. В семьях. И мужьям, и женам друг друга. Чтобы поднимать товарища своего. Потому что горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы. У нас уже все время вышло. Будем заканчивать? Следующая мысль. Утешение в супружеских отношениях. Мы с вами рассмотрели утешение в совместном труде. Утешение, когда поднимают друг друга. А теперь написано. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Семейная жизнь по Божьему установлению так устроена, чтобы двое были одно. Двое были одно. Апостол Павел эту мысль говорит так. Будьте постоянно вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Что такое будьте постоянно вместе? Апостол Павел имел в виду конкретно стабильные, систематические супружеские половые отношения. Именно в контексте так видно. Не то, что не разводиться. Будьте вместе. Ну, куда деваться? Вот мы под одной крышей сидим. Ну, куда теперь деваться? Не об этом речь идет. Будьте вместе. Это иметь постоянные, супружеские, гармоничные отношения. Почему это? Ну, потому что Господь создал тело наше, создал все органы, создал душу нашу, что все идеально подходит, и как написано дальше, здесь вот Екклесиаста 9 глава, 9 стих, «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». Несколько мыслей здесь. Наслаждайся с женою. Не женою, а с женою. То есть, этот текст предполагает обоюдное наслаждение. И в Писании написано, что Бог нам обильно все дал для наслаждения. Так написано. Поэтому в семейной жизни Бог обильно дал наслаждение, которое будет утешением во все эти суетные дни на земле. Еще мысль здесь, которую дал тебе Бог под солнцем на все дни твои. Здесь мысль, что жена дана одна и на все дни. И поэтому нельзя и нет нужды помышлять о другой, о чем-то думать. Одна на все дни дана. Вот Божий замысел. И с ней наслаждайся. Это доля твоя в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Вы знаете, когда нарушаются супружеские отношения в семье, из-за различных вопросов нарушаются, тогда начинаются проблемы. Мне в одной семье как-то пришлось быть, и сестра говорит, можно я побеседую, у меня есть духовные проблемы. Ну хорошо. Она начала говорить о своих проблемах духовных. Муж говорит, вы вот здесь в общей комнате побеседуйте, а мы с детьми на кухню пойдем, а вы пообщайтесь. А возраст уже лет 50, вот такой. Она начала проблемы свои говорить, вот всякие мысли, вот дьявол наступает, там то, другое, все-все рассказывает. А я у нее спрашиваю, а ты первый раз с этими проблемами обращаешься? Ой, брат, я всю жизнь, я служителям проходу не давала. Я только какой служитель приедет, или я уже, наверное, всем надоело, я исповедовалась без конца, у меня вот всю жизнь вот такое дело. Ага. И у меня сразу мысль такая приходит. Это она что-то компенсирует. Ей чего-то не доставало. Я ей прямой вопрос задаю. Как у тебя с мужем личная, семейная жизнь? В гармонии? Она говорит, мы вообще с ним не живем. И даже и не спим длительное время. Я понял. Причина здесь. Когда нету правильных отношений, бесы начинают атаковать. Потому что человек не по-божьему живет. Мысли всякие и все прочее. Кроме того, у женщины осталась потребность, как написано в Слове Божьем, к мужу твоему влечение твое. А если нету влечения? А надо найти причину, почему его нету. И мы попытались найти, нашли. Нашли аж у ее матери в семье. Когда она девочкой была и воспитывалась в семье, ее неправильно научили. И когда она уже стала девушкой и членом церкви, ей была навязана ересь такая, что супружеские отношения это что-то... Поскорее забыть за него и не возвращаться больше. Вот такие понятия. И как бы в этом святость особая. А оказывается, ее родители были в какой-то ереси, какие-то, как их называют, непогрешимые или какие-то или чистые. А? Чистые христиане. Или чистые, или не знаю какие. Ну, жизнь нечиста была, это точно. И... Когда вот эти вопросы мы вникли, оказывается, с этой сестрой случилось то, что с Евой. То, что с Евой началось. Когда Господь насадил сад и привел ее к Адаму в сад. Адам занимается возделыванием сада едемского, все. А змей на поле. Он был хитрее всех зверей полевых, не райских. А полевых. И почему-то я так думаю, что Ева оказалась вне рая. Пошла на поле. Чего ей там надо было? Именно там змей этот жил. И там и начал диалог этот. И я так посмотрел, что получилось, когда в этой семье у них неправильные отношения, начались атаки дьявола. Она без конца исповедуется, а ничего не решается. Я говорю, знаете что? Давай мужа твоего. Все, этот вопрос надо вместе решать. Позвали мужа, начали беседовать. Он потом меня подвозил, говорит, Хорошо, что ты этот вопрос начал. Никто в этот вопрос не вникал, и моя жизнь просто разломана. И все. И сверху посмотришь, приличная семья, все нормально, а там сплошные раны, а там нету утешения, когда двое лежат, а одному как согреться? Вот. Я говорю, покайтесь. Покайтесь за то, что вы жили вопреки Божьим намерениям. Господь не имел в виду, чтобы семья так жила. И вы знаете, помолились, у них лица другие стали, по-другому взгляды теперь, и жизнь куда-то проблемы в сторону уходят. Тут уже оно все на месте, и все как должно быть. Учит Господь, двое будут одно. Адам и Ева не стыдились друг друга. Так написано. Это их нагота, это было благословение. Когда все чисто в жизни, когда свято, это благословение. Поэтому позаботьтесь, друзья, чтобы в вашей жизни был Божий план и намерение, как Бог определил. Я понимаю, могут быть какие-то исключения, болезни там или какие-то прочие такие всякие, может быть, супруг неверующий там или еще что-то. Это, ну, исключение из правила. Это индивидуально каждый вопрос посмотреть. А в целом Божий план вот такой. Будьте всегда вместе. Вы знаете, когда нарушена супружеская жизнь, то и в труде благословения нет. Вот это замечено. Вот сколько мне приходилось встречать людей верующих, которые ревностно берутся за труд, служение, а в семье непорядок. И я смотрю, Бог не хочет их в труд благословлять. В одной местности пришлось быть, после служения братик приглашает, я хочу, чтобы ты в гостях побыл. Ну, хорошо. Приехали, они где-то моего возраста, приблизительно, может, старше. Вот. Все как дети взрослые отдельно уже, вот, они сами тут в доме живут. Я посмотрел, какая-то у них скучная жизнь, какие-то отношения, что-то сразу вот какая-то печать лежит, заметно, что-то здесь не то. Смотрю, он меня завел в свою спальню, там показал, чем он занимается, ну, его увлечение. Смотрю, она говорит, я сейчас вам кушать приготовлю, после собрания переодену. Смотрю, она в другую спальню пошла. Я наблюдаю, о, а что это такое? У каждого своя спальня, что-то не то. Начал интересоваться, почему вы пригласили? Да вот хочется благословение в служении иметь, а нет, вот хотелось бы очиститься, все то. Ну, хорошо. Побеседовали. Оказывается, они из мира пришли, мирская жизнь была очень грязная, и не признались друг перед другом, в чем виноваты перед другом. Я не имею в виду, что подробно все надо рассказывать, а факт, что я тебе неверным был, прости меня. Ты, когда покаялся, ты просил прощения? Говорит, нет. Пока муж пошел за яблоками, я у нее говорю, а ты верна была? Говорит, нет. Он такую жизнь вел, и я в отместку. А просила прощения? Нет. И живут двое в одной семье, казалось бы, но чужие люди, и делают вид, что вроде это семья, и даже прощения не попросили. Я говорю, вы думаете, Бог благословит ваш труд? Не будет этого. Каяться надо. Она говорит, я не могу. Говорю, хорошо, говорю, давай мы с него начнем. Он заходит, я смотрю, он более подготовлен, кается. Я говорю, брат, ну ты хочешь, чтобы Бог благословил твой дом и служение? Хочу. Каяться будешь? Буду. Против жены виноват. Опустил его, страшно виноват. Миленькая, прости меня. Ну, а ей удобный момент. Ну и меня прости. Их вот они помирились, заплакали, все, мы помолились с ними. Через неделю мне сообщение, смс-ка приходит. Едем в субботу на базар покупать двухспальное одеяло. думает, слава Богу. Значит, все нормально. Значит, недаром была беседа, все разрешилось. Вот. Братья и сестры, это Господь дал волю на все дни. Некоторые говорят, им по 50 лет, ну вот приходилось беседовать, да мы уже стали, ой, об этом говорить, это вообще. Я говорю, написано, на все дни твои. Что, твои дни закончились? Ну, еще живут. На все дни. Хоть тебе 50, хоть 70, хоть 80. На все дни. И надо так и настраивать себя. Если сестра будет о себе думать, я старуха. Вот то и будет старуха. У нее все и умирать будет, и все остальное. И не чувств ничего. А будет думать, что молодая, да еще мужу поощрит. Вот ты моя там невеста, или там еще как-то, или девочка, или еще как-то. Она уже бабушка, он ее девочкой называет. Ну, она и молодеет. И просыпаются и чувства, и все, и до глубокой старости. Братья и сестры, я говорю, это то, что в жизни. И жизнь свою можно сделать благословенной, а можно ее развалить своими руками. И быть чужими людьми. И, знаете, вот так сесть и смерти ждать, бесплодная жизнь, доживать серенькая такая, вот, безрадостная, безутешная. А можно утешать друг друга и до глубокой старости. Последняя мысль. 12 стих. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Последняя мысль в этой беседе, братья и сестры, это совместная борьба против противника. Как хорошо, когда мы понимаем, что мы дети Божьи. То, что брат Анатолий проповедовал, что мы род избранный, царственное священство. Для чего? Не только совершенство возвещать, а еще, братья и сестры, у нас война. Война против плоти, против мира, против демонов, против греха. И надо воевать. Я только сюда приехал, звонят с одной церкви, брат, что делать? У нас многодетный отец, 10 детей, и на него бесы напали. Как напали? Ну вот голоса слышит, мысли богохульные. И там стучит что-то, и все вот такое с ним творится. Вот, и долгое время уже член церкви, вдруг такие проблемы. А они-то на пустом месте не бывают, братья и сестры. Они не бывают просто спонтанно раз, и дьявол напал. Брат Анатолий приводил пару примеров. Вот. Этому есть вступление. Как говорят, это заголовок, а вирш будет далее. Вот. И было где-то зародыш вот этого всего дела, когда или нечистая жизнь, грехи, что-то скрыто, не исповедано, не приведено в порядок, придет время, дьявол представит счет. И в самый неподходящий момент. Почему нужно всем родителям, чтобы в жизни ничего у вас не осталось, что вы не исповедали бы Господу? Присутствие служителя. Это Божий порядок такой. И это дает и внутри чистоту совести дает. Это дает дерзновение в вере, в молитве. Это дает и утверждает веру и сознание, что я прощен, потому что исповедал, а Бог сказал, кто так сделает, все прощен. А потом еще, братья и сестры, многие здесь молодые, а мне приходилось не раз, не два у постели умирающих быть, и пожилых людей. И там, где люди не исповедали грехи, как они метаются. В этот последний момент, когда переход, приходит сатана и предъявляет счет. В самый неподходящий момент, какие жуткие страхи переживают старики, умирая. И кричат, и чего, и верующие, и бесы преследуют, и ходят, и он их видит, и то другое, и все. Оказалось, да ты что, такая сестра, та старушка, да она в церкви труженица была, да то другое. А там есть вещи, которые закулисные, которые никто не знал и не видел. И эти вещи надо решать, пока молоды, Вот, чтобы рассудка на старости не лишиться, чтобы в детях не пожинать грехи, лучше сегодня идти к нашему первосвященнику Христу и признаваться, и все поправлять. Поэтому двое устоят. Вот это Слово Божие так говорит. Двое устоят. И когда на одного нападает противник, второй рядом, и помолятся, и будет победа, и будет благословение. Давайте, братья и сестры, мы возблагодарим Господа за эти четыре возможности утешения в нашей жизни на земле. Утешение в труде совместном. Утешение, когда кто-то падает. Утешение в личной, в супружеской жизни. И утешение в борьбе духовной. Устоял. Победу Господь обещал. Поэтому прославим Господа и за семьи, которые у нас есть. О детках помолимся. И просьба будет, братья и сестры, полминутки, не длинными молитвами молиться. Коротко, чтобы друзья могли сердце Господу открыть, что наполняет, сказать Богу. И может у кого-то есть особая нужда к Богу. Вы скажите, как Анна помолилась в Доме Божьем, особую нужду свою, скажите Господу. И Господь пусть вас благословит и исполнит вам то, что вам на сердце. Как некогда и Илий священник сказал, иди, и да исполнит Господь прошение твое. Будет тебе от Господа. Пусть так будет. Ему слава. Аминь. Аминь. Помолимся.